Пожалуйста, ответь мне поскорее. Из телеграмм старца явствует, что сына его нужно выручить именно как ратника. Царица же в избытке усердия перепутала. Как бы то ни было, через несколько дней нужный результат достигнут, ополчение второго разряда Тобольской губернии вышло в поход без распутинского чада. Дмитрий Распутин был устроен санитаром в поезд для раненых, оборудованный благотворительным комитетом имени великой княжны Татьяны, второй дочери Николая II. Примерно в те же дни Александра Федоровна пишет супругу. «Перелистывая газеты, я увидела, что Литке, офицер подшефного ей полка, убит, и мне стало очень грустно. Боже мой, какие потери! Но наш друг сказал, что они, погибшие на войне, светильники, горящие перед престолом Господа Бога. И это, конечно, восхитительно. Какая дивная смерть!» И далее. «Но не следует слишком много об этом думать. Очень уж становится от этого больно». Насколько в действительности было ей больно, трудно судить. Беды и страдания народа в те военные годы были неисчислимы. Однако хорошо известно, что непосредственно не задевало личных интересов Романовых, к тому они оставались более или менее равнодушными. Даже Распутин, сам циник, временами диву давался, насколько безразличны Романовы к разыгрывавшейся вокруг них кровавой трагедии. Он подсказывал им, что эта черствость перед миллионократным зажиганием светильников небезопасна, что равнодушие надо по возможности маскировать. С конца 14 года члены царской семьи публично демонстрируют свое сострадание к увечным и раненым воинам. Организуются санитарные поезда имени царицы и дочерей. Устраиваются во дворцах мастерские пошива солдатского белья. Принцессы участвуют в сборе теплой одежды для армии. Царица ходит по царскосельским лазаретам, раздает раненым иконки, молитвенники и конфетки. Из всего этого шпрингеровская пресса, верная взятой линии на изображение Александры Федоровны, мученицы ее русского патриотизма и человечности, сотворила легенду, будто бы именно ее усилиями один из царскосельских дворцов Большой Екатерининский был превращен в военный лазарет, что она взяла под свое личное покровительство все 85 лазаретов в районе Петрограда, как она, окончив двухмесячные санитарные курсы, шагала во главе колонны сестер милосердия к пункту получения диплома Красного Креста, а затем ассистировала хирургам, бегала со стерилизованными инструментами, своими руками очищала, обмывала и перевязывала раны. Ее руки были в крови раненых, за которыми она ухаживала у операционных столов и в больничных палатах. Кое-что тут, правда, больше преувеличено. А главное, Россия всем этим человеколюбием, больше показным, чем действительным, не была тронута. Ощущала все подобные жесты Александры Федоровны как нечто натужное. Слишком слабо увязывались с ее обликом, со всем ее поведением, все эти претензии на сближение с мужичком и солдатиком, наподобие душевного контакта с ними. Отсюда и убожество разыгрывавшихся в госпиталях сентиментальных сцен, включая те, в которых помимо своей воли и понимания оказывался зачастую вовлеченным юный наследник. Один из его визитов с матерью в царскосельский госпиталь, руководимый доктором Боткиным, выглядит так. Среди раненых появляется царица с сыном. Кто-то завел граммофон, слышится гимн «Боже, царя храни». Наследник упирается, не хочет идти, он смущен. Раненые сидят на кроватях, кто в халате, кто в нижнем белье. Некоторые играют в карты. Царица подходит к кровати, спрашивает, какая игра. «В дурочки, Ваше Величество», — следует ответ. Подходит к одному раненому, ему лет 35, но он до такой степени изнурен, что ему можно дать 75. Лежа он читает Евангелие, ранее присланное в госпиталь царицей. Солдат не догадался, кто заговаривает с ним. «Ты что читаешь?» — спросила, наклонившись, царица. «Да вот все ноги болят», — отвечает невпопад солдат. Гостья улыбнулась и задала другой вопрос. но разговор такой же бестолковый.